Внимание! Глава содержит нецензурную лексику. Не рекомендуется к прослушиванию лицам младше 18 лет. Глава 181. К финальной стадии. Сидя по-турецки, Мосс занял позицию в воздухе, наблюдая за сражением сверху. Размером он был меньше обычного и походил на ребенка лет этак 10. Он добился этого, активировав свой уникальный навык «Собиратель». Этот навык обладал высокой универсальностью и имел практическую применимость почти при любом сценарии. Мосс часто использовал его для создания своих миниатюрных клонов, чтобы сеять повсюду беду. Его основным применением было забирать жизнь. Впрочем, на этот раз он удовольствовался тем, что с его помощью наблюдал за ситуацией внутри каждого отдельного воздушного корабля. Однако... Вот тебе на... Похоже, что все сильные сконцентрированы на флагмане. Как скучно. В таком случае нам не достанется ни одного противника. Что это? Похоже, мои товарищи-демоны ведут напряженный бой. Достойно зависти. Однако этот Конда та еще шишка. Смог заставить Кареру сама взяться за дело серьезно и все еще ей не уступает. Он наблюдал за каждым идущим боем, прилежно их записывая. В конце концов, то, что он собирал, было разведданными. При этом он не забывал передавать собранные разведданные Дьябло. Мосс этого не замечал, но Дьябло, служа как ретранслятор, передавал эту информацию еще кое-кому. Зонда, еще недавно бывший неподалеку, наблюдая за битвой их владыки демонов Римуру, получил сообщение о том, что их коллеге Вейрону приходится нелегко, и отправился тому на поддержку. Лицезрение фантастически мощной атаки владыки демонов Римуру сама и меча Вельдера наполнило его восторгом и как будто что-то в нем пробудило. Ну, наверное, это хорошо и пригодится Вейрону. Пока Мосс размышлял таким образом, пришло сообщение от Дьябло. Хе-хе-хе-хе. Мосс, мы продвигаемся гладко. Какова ситуация с крысой? Без проблем. Похоже, крыса двигается по нескольким кораблям, направляясь к устройствам переноса, но ему не удастся телепортироваться наружу. Благодаря барьеру пространственных помех, которые установили великие демоны, телепортация успешно предотвращается. Похоже, Сьен отлично поработал. Ладно. Ужасно неприятно, что он тут носится. В любом случае, он, наверное, появится на флагмане, приманенный наживкой. Похоже, были обдуманы несколько методов побега, но все тщетно. Хе-хе-хе-хе. Уничтожить все, кроме флагмана. Есть! Тогда мои клоны... Подожди... Похоже, твоя босс впала в ярость, услышав оскорбление Римуру сама. Думаю, лучше оставить это Тесте. Это, наверное, поможет ей слегка выпустить гнев. Что? Разве ты не слышал, что я только что сказал про Императора? Пока крыса не заберет наживку, мы не можем его убить. Ну, наверное, все обойдется. Теста не сможет уничтожить эту стражу замка. Однако я опасаюсь, что это может вызвать помехи наблюдению за крысой. Пожалуйста, успокой ее как-нибудь и помоги прийти в чувство. Что? То есть я? Какого чёрта? Это просто немыслимо! Да, ты! Хе-хе-хе-хе. Но... Оставляю это тебе. Ну вот, он оборвал связь. Как ни крути, похоже, Дьябло сама плохо удается обращение с Тесторосой сама. С такими затаенными мыслями Мосс глубоко вздохнул. Спокойный, но жестокий. Но даже при этом он снисходительно относился к другим лордам дьяволов. А вот к своей госпоже Тесторосе он, кажется, действительно проявлял заботу. Ну, особых причин на это не было. Может, то всего лишь воображение Мосса. Сменив поток мыслей на «вот тебе на», Мосс связался с Тесторосой. Он попросил ее уничтожить все воздушные корабли, кроме флагмана. Я этим займусь. Покажем им, что бывает, когда они осмеливаются оскорблять Римура сама. Когда Мосс ощутил вспышку ее гнева, его лицо напряглось. Не получится ли, что заодно поджарит и крысу? На миг он встревожился об этом, но даже если так и случится, ничего страшного. Так он рассудил и начал возвращать своих клонов. Кроме малого числа тех, что он оставил возле устройств переноса на каждом судне, все остальные вернулись успешно. В это же время битвы на палубах начали подходить к завершению. Зонда, который радостно отправился на выручку, помог Вейрону. Он задействовал свою способность превращаться в оружие. Верно, как и следовало ожидать. Приняв, что победа его коллег всего лишь естественный порядок вещей, он вернулся к своей роли наблюдателя за крысой. Между прочим, оставшимся немногочисленным клонам было приказано препятствовать магам на борту кораблей, мешая их защитной магии. Возможно, это не требовалось, но если ослабить многослойные барьеры хоть немного, то старайся, это будет в помощь. Тут же раздался звук мощного взрыва. Примерно половину оставшихся вокруг флагмана воздушных кораблей, около 60, поглотил огненный дракон. Примечание Лейтера. Видимо, имеется в виду, что пламя выглядело как дракон, а не то, что это был настоящий дракон огня. Это произошло из-за чрезвычайно высокой температуры широкомасштабного заклинания, цепной близости. Воздушные корабли, защита которых была ослаблена из-за помех, вызванных Моссом, не смогли сопротивляться и были сожжены дотла грандиозным заклинанием. Таким образом, если не считать 200 захваченных воздушных кораблей, в воздухе остался только флагман, на котором находился Император. Мосс уточнил местоположение крысы, убедившись, что он перенесся на борт флагмана. В то же время, все телепортационные магические схемы на захваченных воздушных кораблях были стерты его клонами. Все согласно инструкции. План битвы двигался к завершающей стадии. Ультима испытывала чистейшее наслаждение, сражаясь с Домратой. Они не уступали друг другу силой, победителя было нелегко определить. Или так казалось поначалу, но... В плане магии она, как демон, обладала полным мастерством и могла применять ее как угодно. А в том, что касалось приобретенных способностей, она отставала от Домрады на несколько шагов. Качество их маны было разным, но по количеству энергии она должна была иметь подавляющее преимущество. И все же этому Домраде удавалось отражать все атаки Ультимы, фокусируя свои атаки на одной точке. Поэтому она попыталась ударить с разных направлений, но в ответ последовало множество одновременных атак с той же силой, и это сопроводилось активацией альтернативы. Так что все атаки Ультимы снова были отражены. Мастерство Домрады было великолепным, прямо-таки образцовым. Однако он сознавал, что его загнали в угол. Он не желал показывать, какие карты у него на руках. Всякий раз, когда он разыгрывал одну из них, он явственно чувствовал, что Ультима принимает ее и становится сильнее. Плохо. Такими темпами я точно проиграю. Такова была суровая реальность. С точки зрения стороннего наблюдателя, их способности были равны. Однако в нынешнем положении, когда одна сторона начала усиливаться, чаши весов должны покачнуться. Ага! Я начинаю понимать! Счастливо вскрикнула Ультима, когда развернулось 6 пар, всего 12, черных как смоль крыльев, и одновременно начали атаковать Домраду. Атака посредством крыльев. В отличие от нестабильного кнута черного пламени, это была жестокая атака с изящной силой. Домрада собрался силами и сосредоточился на разрушении атаки. Получилось! И когда он на миг почувствовал облегчение... Выпад ядовитого кулака! Юная леди, Ультима, пронзила живот Домрады. Ее кулак был окутан магией. Активированный высочайший навык Король Яда Самаэль был сосредоточен на пурпурных ногтях на ее 5 пальцах. Его сила легко пробила защиту Домрады, приблизив победу Ультимы. Дамрада начал харкать кровью и свалился там же, где стоял. Однако ему удалось собрать остатки своей воли. «Идиотка, это не выпад кулака. Это рука-копьё. Но удар был безупречный. Хорошая работа. Возможно, его можно назвать кровавый укус. Ядовитые когти алой змеи». Взглянув на небо, он обозрел всю свою жизнь и горько улыбнулся. В его улыбке присутствовало едва заметное сожаление. «Ваше Величество». Дамрада, этот раз может стать для меня последним. Я ужасно утомлен. Невозможно бесконечно удерживать под контролем короля правосудия Михаэля. Если хорошенько об этом подумать, абсолютное правосудие не так уж отличается от зла. Правосудие, которое признают все, в итоге не существует. Поэтому, пока я еще остаюсь собой, я приказываю тебе. Найди того, кто может меня победить. Если я проиграю эту войну с Гаем, наверное, не останется никого, кто сможет подавить ярящегося короля правосудия Михаэля. Мне больно просить тебя об этой услуге. Мучительно, что я не могу сдержать свое обещание звездному королю дракона Вильданаве. Но за это я извинюсь перед ним на другой стороне. Это имперский приказ. Найди кого-то, кто может меня победить и уничтожить короля правосудия Михаэля! Мои искренние извинения. Я не смог исполнить ваш имперский приказ. Сожаление. Однако было и облегчение. Для Дамрады была сущей мукой искать кого-то, кто убьет его господина. Гай бы не поддался. Этот владыка демонов упорно следовал правилам. Он бы никогда не предпринял действия по собственному соизволению. По этой причине, получив приказ Императора, Дамрада покинул его и развернул деятельность по миру. Он нашел пару кандидатов. Кагуразака Юки и владыка демонов Римуру. Их сущности были бутонами хаоса, но при этом и лучами надежды. В результате этой битвы решительная победа над Гаем стала невозможной. На этом этапе было уже невозможно даже восстановить самих себя. Император Рудра больше не имел лишней энергии, чтобы выждать другой возможности. Своей несгибаемой волей он покорил и контролировал высочайший навык король правосудия Михаэль. Для Рудры, носившего плоть человека, это должно было быть бременем, которое доставляло непредставимую боль. Однако до сих пор он превозмогал. Он был идеалистом, он хотел объединить мир. Он хотел установить вечный мир. Мечта, в которой не было конфликтов и нищеты, где человечество бы развивалось. Когда Люсия, сестра Рудры, впервые встретилась с Вильданавой, она дала обещание. Она поклялась, что вместе с Императором Рудрой посвятит всю себя работе над созданием единой страны. Однако эту мечту ждал крах. Теперь нужно было остановить беснование высочайшего навыка, который даровал звездный король-дракон Вильданава, короля правосудия Михаэля. Быть униженным способностью, полученной от друга. Поистине, величайшая ирония. Дамрада должен был исполнить имперский приказ до того, как Рудра обессилит, но... Похоже, он не сумел исполнить свой долг. Он был побежден ультимой. Его жизнь начала угасать. Однако был уверен, что это не худший сценарий. «Его Величество, Рудра сама, я желаю, чтобы он был убит. Могу я попросить тебя об этом?» «Да, ладно. Я и так планировала его убить». Услышав ответ ультимы, Дамрада почувствовал облегчение. Его сердце было облегчено. Он ощутил покой. «Я предлагаю тебе мою душу. Я передам все техники, которые выковал. Ваше Величество, теперь я присоединюсь к вам». Таковы были его последние слова. Дамрада сделал последний вдох и погрузился в вечный сон. Он, кто был премьер-министром королевства Наска и верным другом императора Рудры Намуль Наска, Объединителя. Над долгой жизнью святого кулака Дамрады, наконец, опустился занавес. «А, как скучно! Его сердце исчезло! Особенно тогда, когда я думала преподнести его Римуру сама!» Со скучающим видом Ультима своими черными щупальцами поглотила тело Дамрады, которое превратилось в энергию, саму его душу. Навыки и сила которых достиг Дамрада, были поглощены ее телом. И вот бой между Ультимой и Дамрадой подошел к концу. Жизнь одного святого кулака завершилась, родился новый святой кулака. Дамрада в свои последние мгновения отдал свою величайшую силу одному из худших демонов. Возможно, для него было блаженством уйти, не заметив этого. Или, может, он был счастлив тому, что нашелся преемник для его навыков. Дамрада почил, и ответ на этот вопрос узнать уже не было возможным, так как методы для этого не существовали. Каррера, только что потерявшая левую руку, была в тупике. Будучи способной превращать свое внутреннее насилие в силу, она могла проявлять огромную мощь, но человек перед ней стоял как стена. Конда тоже просчитался. С самого начала право судить принадлежало победителю, и проиграть противнику, будучи облаченным в эту униформу, было непростительно. Надеть ее означало, что следует выложиться на полную. Даже если противник был мощным, он бы никогда ее не надел, если не считал, что необходимо быстро его устранить. И все же, даже получив несколько пуль удаления, разрушавших ее барьеры, и множество пуль некроза, она все еще была жива-здорова, нападая на Конда. Другими словами, она была угрозой такого уровня, с которым даже Конда было нелегко справиться. «Как же плохо. Если бы только у меня еще оставалась пуля приговора». Или так он подумал. Но просто думать об этом было бесполезно, и он еще раз выпустил пулю стирания. Пуля приговора была козырем, который можно применять только раз в день. Но это значило также, что она наносила сильнейший удар. Однако он уже использовал ее прежде, чтобы ослабить Вельтера. Теперь нужно было выждать, пока не произойдет восстановление, поэтому думать об этом не было смысла. Конда превосходил демона Кареру в плане тактики боя и владения способностями. Однако ее подавляющая энергия насильно уравняла шансы. В этом бою несколько полученных Карерой пуль закоротили ее магические каналы, и пуля стирания, выпущенная Конда, стерла ее левую руку прежде, чем она смогла восстановиться. А прямо сейчас в Карреру угодила пуля стирания на полной мощности, которая пожрала левую часть ее живота. «Ты ублюдок!» Простонала Каррера, правой рукой заделывая большую дыру на боку. Обычно она могла залечить повреждения такого уровня пассивно, однако из-за действий пуль некроза ее самоисцеление не срабатывало. Учитывая, что левая рука Карреры не восстанавливалась, она осознала мрачность своего положения. Обладатель более мощного ума может победить силача. Сейчас Каррера, чье тело терзала боль, глубоко это поняла. Простое обладание способностями не имело смысла. В бою против истинно элитного противника требовалось не только применять магию столь же естественно, как дышать, но и иметь совершенное владение своими способностями. В плане силы Каррера имела подавляющее преимущество. Однако она сильно проигрывала по силе воли. «Если так продолжится, я проиграю. Другими словами, я умру. Мы, демоны, сильнейшие. Я, лорд дьяволов, умру? Этого бы она никогда не признала. Более того, это бы противоречило приказу возлюбленного господина Кареры, владыки демонов Римуру. Карера страшилась, что если что-то такое случится, она не сможет искупить этот позор, даже если убьет себя больше 10 000 раз. Больше смерти ее тревожило то, что она не смогла выполнить приказ Римуру. «Это неприемлемо!» С громким возгласом она мобилизировалась, усиленно пытаясь регенерировать левую часть живота и левую руку. При активации высочайшего навыка «Король уничтожения Абаддон» на обеих руках Кареры, черные и белые огни заполнили пространство между ней и Конда. Колоссальные объемы магической эссенции превращались в энергию, и ударные волны были достаточно сильны, чтобы разметать прочь Кареру и Конда. Карера сосредоточила свою волю и обрела контроль над энергией. Что до Конда, то ему хотелось сказать: «Блядь, серьезно?» На сей момент он опасался, что если он атакует Кареру и нарушит ее сосредоточение, то неконтролируемый выброс энергии, сосредоточенный на ее руках, разнесет весь воздушный корабль. Еще он страшился, что если не переживет взрыва, то им может захватить Императора. Учитывая, что все окружающие воздушные корабли были уничтожены и оставался только флагман, он не мог пренебречь рисками. Он раздраженно заскрежетал зубами. Похоже было, что за миг дело приобрело неожиданный поворот. Вообще-то, вины Конда в этом не было. Способность мгновенно сжимать огромное количество маны, возникшей из ниоткуда, была достойна хвалы. В данных обстоятельствах это показывало точность управления маной Кареры. Такое получалось осуществить именно потому, что она была Карерой, которая из 4 лордов-дьяволов похвалялась уровнями энергии, которые уступали только Дьябло, и гордилась точностью своего контроля. «Я дарую тебе уничтожение. Скинь! Аннигиляция бездны!» Из бездны была призвана субстанция, поток энергии антидуха. Это было высочайшей магией Кареры. Реализованная посредством высочайшего навыка «Король уничтожения Абаддон», это была величайшая, наилучшая атакующая магия. Конда быстро проанализировал ситуацию и стал действовать, применив свой высочайший навык «Палач Сандалфон». Это заклинание, нацеленное на Конда, уничтожило бы все на своем пути. Так он понял. Значит, оно попало бы точно в мостик корабля за спиной Конда. Следовательно, чтобы мостик не пострадал, ему нужно было пойти против энергии и подавить ее. Так он определил. Император Рудра, находившийся на палубе, наверное, не пострадал бы, даже получив прямое попадание. В этом случае защищать флагман означало защищать Императора. Таким образом, Конда, с пользой применяя Сандалфона, попытался побороть силу уничтожения, но... Аннигиляция бездны была сильнейшей магией Кареры, и ее мощь подобным же образом была беспредельной. Хотя Конда и был защищен с головы до пят броней божественного уровня, потенциал которой использовался полностью, он ощутил, как острая боль пронзила все его тело. Но благодаря этому Конда выжил. Это было результатом защиты от брони божественного уровня, дополнительно к использованию палача Сандалфона. Однако без урона он не обошелся. Весь израненный, он был в таком состоянии, что едва мог стоять. Но его действия привели к тому, что мостик был великолепно защищен. Он испытал облегчение. Потрепанный Конда повернулся к Арере. «Ты нечестна». Он впервые выразил свои эмоции. Карера как будто была довольна его словами. «А, это естественно. Мы ведь все-таки принадлежим к сильнейшей расе. Да ведь и сам ты куда как нечестен!» Ответила она с ухмылкой и бесстрашным смехом. Для Кареры это было величайшим комплиментом. Затем она бдительно изготовилась. Конда был весь изранен, однако и Карера получила более тяжкие повреждения, чем казалось со стороны. Эти двое взаимно признали друг друга и начали собирать последние крохи силы для развязки.